Складка сверхструны, перегиб пространств, созданные сеятелями, была здесь видна перламутрово светящейся трубой, одним концом уходящей в бесконечность, а вторым вонзающейся в стену мрака, в дно мира. Наваждение прошло. Ставр снова стоял на песчаном холме у стены. Лицо его овевал свежий ветер с равнины. Рядом стоял человек и рассматривал его прозрачными умными глазами. «По-моему, вы рискнули выйти на пупырь индуцированной реальности, Файвер. Что вам удалось увидеть, если не секрет?» «Граничное взаимодействие», — помедлив сказал Ставр. Вспомнил любимые сказки. «Тут все в одном месте скучено, заветы прошлого, яд настоящего и загадки будущего». Салтыков-Щедрин. Вяленое вобло. Человек усмехнулся. «Вы абсолютно правы, воин. Мы ждали только вашего взгляда на реальность. Это все». Он широко повел рукой. «Тест на готовность к следующему шагу». «Вы тест прошли, поздравляю». Ставр, не спуская глаз с хозяина заставы, отступил на несколько метров, коснулся машинально ладонью стены и вдруг стремительно покраснел, понимая все недосказанное человеком. Не стоило спрашивать, прошли ли тест его друзья. Человек кивнул. «Пойдемте, нас ждут». И снова Ставр понял его, хотя не удержался от вопроса. «Сеятели?» Ответом был слоган, непереводимый на человеческий язык, но сопровождаемый вполне человеческим одобрением. Рядом оказались все члены команды, молча выразили свое отношение к случившемуся. Ян похлопал Ставра по плечу, Диего улыбнулся, Грехов просто кивнул. «Пора прощаться, кабальеро. Мы и так задержались». «Как прощаться?» — не понял Ставр. «Мне пора возвращаться домой». «Не переживай». Экзоморф хмуро улыбнулся. «Я оставлю замену, свое второе «я» ничем не отличимый от первого». Он вдруг раздвоился, и оба Греховых одинаковым жестом вскинули вверх кулак. «До встречи на земле». Один из них посмотрел на человека, и оба они исчезли. Второй Грехов задумчиво разглядывал Ставра, медленно приходившего в себя. «Ничего, Файвер, и ты научишься многократному дублированию. Запасы у тебя есть. Кстати, учти, что Диего и Ян тоже половинки. Оба остались на земле, а это двойники. Надеюсь, ты не слишком расстроишься от этого известия». «Забыл дыхание, сперло», — сказал Ставр в том же тоне. «Заранее предупреждать надо. А то я уже начал подозревать в вас переодетых агентов Фага». «Он мне нравится», — сказал Ян тот. Другая вселенная. Бросок по суперструне, выводящий команду путешественников за пределы домена в соседнюю метавселенную, ничем Ставру не запомнился. Во время перехода отключилось не только сознание, но и вся сфера паранормальных чувств, поэтому показалось, прошел всего один миг, В глазах потемнело, и тут же зрение восстановилось вновь. И хотя помещение, в котором воскресли путешественники, ничем не отличалось от прежнего, тот же купол с перламутровым мерцанием стен, тот же черный пол, тишина, все сразу поняли, что они в другом мире. Ощущения у всех были, конечно, субъективными, отличающимися нюансами в зависимости от настроения, опыта, знаний и эмоционального наполнения. Однако тонкий запах инородности, просачивающийся под купол, почуяли все. «Приветствую вас в моей обители, странники!» раздался медленный, раскатистый, звучный пси-голос. «Надеюсь, переход прошел без личностных потерь?» «Переход прошел нормально», — ответил Грехов-2. «С кем имеем честь разговаривать?» «Я Инк погранзаставы Нью-Реаль. Можете называть меня Ньюменом. А вы, насколько мне известно, файверы из пограничного домена, откуда пришли мои создатели. Я также знаю о цели вашего визита и уже послал донесение по трансгрессу о вашем желании встретиться с инженерами, то бишь сеятелями, как вы их называете. Как только они ответят, я вас извещу. Ваше пожелание? Осмотреться, флегматично отозвался второй Ян Тот. Впрочем, для Ставра они остались прежними, так как ничем не отличались от своих прототипов, и он продолжал звать их, как и прежде. Нет ничего проще, как информационно-адаптирующее устройство. Я весь к вашим услугам. Если желаете, предоставлю каждому отдельный канал или консорт-линию, но базисное знание можно получить и в приватной беседе. «Пожалуй, я бы пообедал», — сказал Диего Фирт. «Может быть, составите компанию?» Ставр недоуменно взглянул на Диего. И Грехов хладнокровно пояснил, переходя на личную пси-волну. «Диего — человек из плоти и крови, так что не удивляйся. Хотя, конечно, искусственник, слегка усовершенствованный ген-инженерами по его же просьбе. Относись к нему потеплее. Он чувствует все не хуже нас с тобой». «Интерьер земного ресторана, будьте добры», — сказал Габриэль вслух. «И присоединяйтесь к нам, побеседуем». Ян Тот хотел было возразить, но Грехов его опередил. «Ян, вы вольны поступать так, как сочтете нужным. Если не хотите есть, включайтесь в местную информсеть и работайте». В то же мгновение тот мудрый исчез. Видимо, он общался с инком заставы на другой частоте и уже заказал отдельный кабинет. Вслед за ним исчез и чужанин, не нуждающийся в застолье земного типа. Ставру тоже хотелось подключиться к информационному каналу напрямую, но он пересилил себя, понимая, что у Ньюмана, как и у Грехова, есть какие-то свои резоны посидеть за столом и побеседовать. Через несколько секунд появилась обстановка земного кафе, вернее, отдельного модуля с светомузыкальным сопровождением, с удобными креслами и низким столиком, шампанским и десятком напитков. Музыка, звучавшая в помещении, напомнила Ставру ту, что он слышал на Орелоухе. Невыразимо сладкая, прекрасная и зовущая, она очаровывала и погружала в транс, кружила голову и пробуждала великое множество непередаваемых эмоций. Это была белая музыка, выражающая бездну чужих пространств, доступная лишь тем, чья эмоциональная сфера не ограничивалась 5-6 чувствами. Инг заставы возник за столом в облике обыкновенного землянина, черты которого напоминали всех гостей сразу. Оглядел компанию, приветливо развел руками и откупорил бутылку шампанского. «За встречу в новой реальности, друзья!» «Давно я не пил шампанского», — проворчал Диего Вирт, поднимая свой фужер. «За преодоление!» Шампанское было великолепным. И все же Ставру снова показалось, что пили они и другой напиток. А все, что видел глаз и чувствовало тело, лишь прекрасно созданная псевдореальность. «По-моему, в вашей вселенной я еще не бывал», — небрежно сказал Грехов. «Иначе запомнил бы вас». «Но и конструктор здесь тоже не проходил, насколько я понимаю». «Не проходил, к сожалению», — подтвердил Ньюман. «Но я, конечно же, знаю, кто он и как появился на свет. Он ушел так далеко, что даже мои создатели не знают, где его искать. Знает лишь один серый призрак, тот, который ушел вместе с ним. Но он до сих пор не вернулся». Грехов опечалился. Ставр смотрел на него с некоторым недоумением. Габриэль явно играл, демонстрируя чувства, которых никогда раньше не выказывал ни при каких обстоятельствах. Зачем это ему понадобилось, приходилось только гадать. «Я надеялся, что сеятель уже вернулся. Нам очень нужна его помощь». Ньюман кивнул. «Понимаю. Не спешите. Что-нибудь придумаем. А как получилось, что вы расстались с конструктором?» «Первыми не выдержали камигранты. Конструктор высадил их на одной из таких же, как ваша, погранзастав, но в другом домене. Откуда они могли вернуться в нашу метавселенную самостоятельно. Но на них, очевидно, вышел местный эмиссар Фага, и...» Габриэль сделал глоток шампанского, посмотрел сквозь фужер на собеседника. «Это тема отдельного разбирательства. Камигранты вернулись на Землю, но уже в качестве агентов Фага. Потом попросился назад чужанин, чья оболочка, слой его пространства жизни, истощила все запасы энергии. Мне пришлось его сопровождать. К тому времени мы забрались в такие дебри доменов универсума, что выбраться в свою вселенную без помощи чужанин бы не смог. Да и со мной вместе тоже. Сеятель сопроводил нас до нервного канала универсума, пронизывающего все клетки домена. Но куда ушел потом, я не знаю. «Он мог догнать конструктора», — кивнул Инг заставы. «А мог и сам отправиться путешествовать. Он был выдающимся существом с очень большим энергоинформационным и этическим запасом. Среди людей таких называют гениями. Ну, хорошо, вы вернулись. А как же вы оцениваете условия существования в других метавселенных клетках универсума? Мои оценки и сравнения достаточно субъективны, но все же я пришел к выводу, что наилучшая из вселенных та, которая заставляет преодолевать препятствия, где выживание возможно, но не слишком легко. Больше всего подходит данному определению моя родная метавселенная. Остальные, где я побывал, реализуют иные принципы. И жить там я бы не хотел. Одна из них, например, достигла абсолютной симметрии формальных законов, что, естественно, привело к существенному сокращению разнообразия структур и к стагнации развития. В другое местные архитекторы, конструкторы, инженеры создали нечто вроде рая, где жить очень легко, но не очень-то хочется. И в результате там и без вмешательства фундаментального агрессора наступил аксиологический коллапс. Грехов помолчал. Ньюман подождал продолжения, потом осторожно спросил. «Не хотите ли вы сказать, что универсум болен?» Габриэль бросил на него острый взгляд. «Вас это беспокоит?» «Не меня, а моих создателей». «Пожалуй, тревога их имеет основание. Хотя делать выводы на основе 3-4 посещений других доменов некорректно. Я думаю, если бы вернулся сеятель, он смог бы развеять наши сомнения». В каждом домене фак действует по-разному. Но суть при этом остается одна — изменение закона. Может быть, вообще пришла пора перемен? И фак — лишь отражение этого нового вселенского на уровне всего универсума закона. «Вы делаете очень интересные предположения», — вежливо улыбнулся Ньюман. «Теперь я не удивляюсь, почему сеятель дружил с вами. Гении быстро находят общий язык, даже если они принадлежат разным расам. Ну, а что вы думаете о войне, развязанной фагом в вашем домене?» «Я не называю этот процесс войной, хотя для человечества он выглядит именно так. Всякая война подразумевает борьбу света против тьмы или добра против зла. Но, во-первых, свет — лишь вид тьмы. А во-вторых, что такое добро и зло в масштабе универсума, всей Вселенной? По какому критерию их можно разделить? Мы даже на Земле не смогли определить абсолют добра. Что же говорить о масштабах несравнимо больших? Как-то лет 200 назад люди решили уничтожить комаров, клещей и прочих кровососущих, мешающих жить. Но вместе с комарами тут же исчезли, вымерли десятки видов птиц и животных, которых люди убивать вроде бы и не хотели. Я понял вашу мысль. В вашем домене фак начал уничтожать комаров, так? Не совсем. Все гораздо сложнее. Уровни вмешательства фага около десятка. Но как один из аспектов войны, борьба с комарами имеет место. И я, естественно, на их стороне. А разве в вашей вселенной фак не проявил себя как реорганизующее, отменяющая местные законы сила. Он пытался расщепить время, хотя в нашем мире оно и так трехмерно. Однако сеятели, ставшие инженерами местной вселенной, не дали ему развернуться. Правда, моим создателям пришлось самим изменять внутренние законы и встраивать во вселенную амортизаторы зла, смягчающие любое внешнее вмешательство. И все же ваш взгляд на вещи очень близок к идее инженеров. Пришла пора перемен. Да, вероятно, ФАК объективно существует где-то, успешно проводит в жизни свои стратегемы, как игрок, равный по мощи универсуму. Но он не является носителем зла, каким стал в представлении многих ваших соотечественников. К тому же игра между универсумом и ФАГом ведется очень давно, миллиарды лет, изредка достигая пика перестройки вселенных. Но никто никогда не называл ее войной. «Погодите, у меня кровь стынет в жилах», — сказал Ставр, не сводя потемневших глаз с лица Ньюмена. «Вы хотите сказать, что после достижения очередного коллапса игровых отношений вселенные перестраиваются?» «Не может быть». «Фома неверующий», — засмеялся Диего Вирт. «Как сказал один древний мудрец, ничего не происходит без причины. Чего не может быть, того и не бывает. Если же что-то случается, значит, это возможно». Цицерон. «Кажется, он понял», — кивнул на Панкратова, благожелательно настроенный хозяин заставы. «Что же ты понял?» — поднял брови Диего. «Не может быть», — повторил Ставр, поражаясь простоте своей догадки. «Значит, и архитекторы, и конструкторы перестраивали наш домен не по своей воле, а в соответствии с концепцией игры». «Примерно так, Эрм. Игра — эргодический процесс, который уничтожает следы своего протекания, и к данному состоянию приходят через серию сильно отличающихся состояний. До появления человека ваша метавселенная — изменялась дважды — архитекторами и конструкторами. Пришла пора новых перемен». Ставр настолько был оглушен новостью, что не скрывал этого. «Тогда зачем все это? Наша возня, борьба, война с ФАГом. Все равно мир изменится. Что под влиянием ФАГа, что под влиянием других сил, тех же сеятелей, человечество не уцелеет ни в том, ни в другом случае. И все же будет лучше, если мы поучаствуем в процессе преобразования», — мягко сказал Грехов. «Существует закон, который игнорирует ФАГ. Абсолютно правильная этика отождествляется с классом решений, динамически оптимальных. И архитекторы, и конструкторы действовали в рамках этого закона, подгоняя параметры существования домена под необходимые для нормального развития условия жизни всего универсума. Если этого факт не учтет, домен-клетка станет универсуму не нужна, как неизлечимо больной орган, и будет отторгнута. Вот почему наша война останется для нас войной со всеми вытекающими последствиями, и мы должны ее выиграть или уйти в небытие. «Такие случаи уже бывали?» — спросил Диего, ничуть не встревоженный нарисованными перспективами. «Много раз», — ответил Ньюман. «Именно поэтому универсум потерял некоторую вероятностную свободу мотивации при определении концепции выигрыша в каждом конкретном случае, то есть в каждой конкретной клетке Вселенной. О человеке в этой ситуации мы бы сказали, что у него температура. Воспалительный процесс, подсказал Диего. Инк заставил посмотрел на него, но продолжать не стал. У вас ко мне лично нет вопросов? Расскажите о своей вселенной. Диего сделал вид, что не заметил взгляда. Я человек простой. Масштабы, уровни, цели универсума меня не волнуют. Однако оценить условия жизни в домене я, наверное, смогу. Нет ничего проще, подыгрывая ему, ответил Ньюман. Пространство нашей метавселенной имеет дробную размерность 3,14, из-за чего фигурами равновесия являются фракталы. Примечание: фрактал — непрерывная, нерегулярная последовательность, принципиально не поддающаяся интегрированию. Конец примечания. Звезд и планет, подобных Солнцу и Земле, нет, хотя атомы и молекулы существуют. Но это незнакомые вам протоны, нейтроны, электроны и другие частицы, а возбужденные состояния местного вакуума, представляющие для нашей Вселенной элементарные кирпичики мироздания. Зато устойчивых изотопов, конфигурации местных протонов и нейтронов, существенно больше, чем в вашем мире. Время здесь тоже имеет дробную размерность, что наглядно человеку Земли представить невозможно. Процесс эволюции напоминает в нашем мире синтез и распад одновременно, расщепление и слияние строек воды с разным временем. Фигура симметрии из этих эффектов — нечто вроде трезубца с шипами разной длины. «Очень любопытно», — оживился Диего. «Возле Нагуали в нашем мире появились эдакие трехголовые змеи Горынычи. Уж не аппараты ли сеятели?» «Возможно», — улыбнулся Ньюман. «Хотя я лично ничего об этом не знаю. Хотите увидеть, как выглядит наш космос?» Ответом было общее молчаливое согласие. Интерьер земного бара исчез. Компания ненадолго оказалась в темноте. А потом со всех сторон проступила удивительная картина. Тысячи, миллионы пушистых ажурных шаров сверкали вокруг, как необычные новогодние елки, украшенные гирляндами огней. Форма елок не везде была идеально круглой, но их ветви образовывали нечто вроде перекати-поля, сгустка травы или мха, кончики которого и светились разноцветными огнями, создавая впечатление включенного освещения. Некоторые из елок были очень большими и невероятно сложными, хотя можно было заметить, что их веточки не пересекаются, действительно напоминая геометрическую загадку. фрактал. Но встречались и вовсе простые кустики из 3-4 веточек. Это были новорожденные звезды планеты здешней Вселенной. Концы их светились, потому что шла реакция синтеза из местного вакуума плоти звезды планет. Они, по сути, были звездами, источниками тепла, света, энергии. А планеты становилась уже остывшая веточка, при определенных условиях дающая жизнь удивительным существам, в том числе и разумным. Космос здешней Вселенной не был темным, потому что его вакуум не был континуумом с наинизшим уровнем энергии. Он искрил, флуктуировал, постоянно рождал новые кусты звезды планет, многие из которых тут же гасли. Вселенная мерцала, вспыхивала, бликовала, пускала зайчики в глаза, пенилась, взрывалась и гасла. И любоваться этим многокрасочным, неистощимым фейерверком можно было вечно. «Да!» — шумом выдохнул Диего Вирт через несколько минут. «Жить здесь весело!» Картина космоса сеятелей исчезла. Люди снова оказались сидящими в креслах за столом в окружении вполне земных вещей. Правда, к ним прибавился Ян Тот. Поприветствовал всех бокалом с ярко-оранжевой жидкостью. «Не скучаете?» «Здесь не заскучаешь», — ответил Диего, поднимая свой бокал шампанским. Грехов посмотрел на Тота вопросительно, и Ян ответил на его невысказанный вопрос. «Ваш приятель сюда не возвращался». Тот имел в виду серого призрака, с которым Грехов отправлялся в путь верхом на конструкторе. Он поставил себе задачу найти родную метавселенную, где они родились, откуда их предки, тартариане, были катапультированы и внедрены в нашу. «А если до сих пор он не вернулся, — закончил Диего, — то не нашел. В таком случае придется распрощаться с идеей встречи с ним, а заодно и с надеждой на помощь». «Не совсем так», — возразил Ньюман. «Я устрою вам встречу с одним из моих создателей, а вам придется доказать ему важность ваших целей». «Спасибо, этого достаточно», — кивнул Грехов. «Сколько вам потребуется?» — он не договорил. Ставру вдруг показалось, что черная лапа сжала ему голову. Тут же отпустила, но, исчезая, попутно искривила пространство вокруг, создала волну леденящего ветра. Инк заставы исчез. Какая-то сила продолжала колебать пространство, размывать знакомые контуры объектов, затуманивать сознание. «Что, черт возьми, здесь про...» — начал Диего, вскакивая. Ставр, прислушиваясь к своим ощущениям, понял первым. «Может, я и ошибаюсь, но это погоня». «Ты прав, Эрм», — медленно проговорил Грехов, становясь полупрозрачным. «Нас настигла погоня второго рода. А я надеялся, что мы ушли тихо». Он посмотрел на Диего. «Тебе это ни о чем не говорит?» Диего Вирт сжал руки в кулаки и сунул в карманы. «Странно все это, если не сказать больше. Неужели они добрались до моего первого «я»?» «Увы. Так оно, скорее всего, и есть. Хотя я не понимаю, как я первый допустил это. А может быть, за нами следили? И это возможно. Факт остается фактом. Нас достали. Будем уходить на цыпочках? Как раз наоборот, устроим шум. Пусть игрок убедится, что мы все вместе и продолжаем путь». Рядом возникла живая глыба Мариона. «Враг вползать, решение успеть, делать отпор». «Что значит погоня второго рода?» — спросил Ставр. «Пси», — ответил Грехов. «Эмиссар Фага, отвечающий за весь наш домен, пустил по следу пси-собак. Но поле сил этой вселенной ему не подчиняется, как и нам, впрочем. Зато у нас есть шанс его остановить». «Зачем надо поднимать шум, если мы можем уйти незаметно?» «Фак не должен догадываться, что мы начали играть с ним по своим правилам». «Не понимаю». «А ты подумай на досуге. Зачем в системе остались наши первые «я»?» — сказал Ян Тут. «И давайте поспешим с ответом, иначе наша реакция покажется кое-кому подозрительной». Ставр понял подсказку сразу. Грехов и тот вернулись в свой домен, чтобы помочь выжить оставшимся. Боя с просочившимися на заставу пси-собаками эмиссара не получилось. Собака была одна. Настоящий пси-дракон, вылезший из произвольно открывшейся заслонки в мигающем тоннеле сверхструны, который соединял метавселенные. Пока дракон осматривался в незнакомом мире и вынюхивал беглецов, инк заставы, не уступающий в скорости мышления серым призракам, хотя и не стал вмешиваться в события, но создал своеобразный подвал, куда и соскользнул пси-дракон. Команда Грехова могла его просто уничтожить, загнать в бутылку размером с элементарную частицу, но этой задачи она себе не ставила, затеяв хорошо разыгранный спектакль отчаянной атаки. Пси-фантом Фага не выдержал нападения и, ворча и огрызаясь, уполз в переходный тамбур сверхструны, все еще открытый в обе стороны. Ньюман с удовольствием выдавил его за барьер, разделяющий метавселенные, как пасту из тюбика, и закрыл заслонку. После этого инцидента люди несколько часов отдыхали, кто как хотел. Ян Тот и чужанин Марион снова удалились, подсоединившись к информационным каналам заставы. Грехов тоже куда-то выходил, появлялся, опять уходил. А Ставр и Диего, потренировавшись около часа в прекрасном спортзале, понежились в сауне до полного расслабления, пообедали и побеседовали, найдя общие темы. Диего рассказал о своем последнем рейде на планету Эниф, родину стражей и скалогрызов, где едва не погиб. То есть он там и погиб, как человек, но остался жить как личность, хотя и в облике машины, инка. Густав же в ответ поведал свою историю с исследованием Тартара, как он стал контрразведчиком и начал работать двойным агентом. Они посмеялись над этим обстоятельством, а потом погрустнели, вспомнив павших в странной войне, затеянной фундаментальным агрессором Степана Погорилова, отца Виданы Веселина Железовского, старейшин Синклита, пограничников и безопасников, родных и близких. Позже к беседующим присоединился Ян Тот, хотя больше слушал, чем говорил. А потом на заставе появился серый призрак, один из инженеров, кем стали в этой метавселенной бывшие сеятели. Появился он без всяких эффектов и пространства трясений. Просто возник рядом с сидящими людьми, похожий на обычного человека в сером унике, подтянутый, молодой, симпатичный, незагорелый, кореглазый, с шапкой вьющихся русых волос. Ставр поначалу даже не понял, кто перед ними. Показалось, вернулся инк заставы. Но стоило взглянуть в глаза незнакомца, в которых горел огонь величавого терпения, как становилось понятным, что этот человек здесь хозяин. «Добрый день», — учтиво сказал незнакомец. «Мое имя невозможно адекватно перевести на человеческий язык. Но для определенности зовите меня иерархом пути. В какой-то мере это будет соответствовать одной из граней моей деятельности. Кто и от имени кого уполномочен вести переговоры?» «Я», — сказал появившийся мгновением позже Грехов, «от имени друзей, доверивших мне эту миссию». «Мы помним вас, Габриэль Грехов», — сказал иерарх пути. Поклонился. «Вы мало изменились с момента нашего знакомства. Я посвящен события, подвигшие вас тронуться в неординарный поход. Но для того, чтобы решить, чем мы можем помочь вам, необходимы аргументы. Этическая ценность данного шага пока представляется нам сомнительной. Нас предупредили о возможности отказа. Присядем». Серый призрак кивнул на появившиеся два кресла рядом с креслами Яна и Ставра. «Не торопитесь с формулировкой ваших доказательств. Пока я на линии ожидания, время, которое мы затратим на переговоры для внешнего мира, не существует. Итак, цель вашего поиска. Нейтрализация влияния фундаментального агрессора по нашей терминологии или игрока на родную метавселенную. Без помощи извне мы не справимся. Хотя, по сути, многие из нас являются зародышами будущих инженеров». «Файверы», — задумчиво проговорил иерарх пути. «Интегральная раса. Эта история нам известна. В вашем домене не произошла смена творцов по линии архитекторы, конструкторы, инженеры. И даже мы не решились заменить последних, по многим причинам, не имеющим значения для данной беседы. Ну хорошо, допустим, вы уничтожите посланников Фага и следы их пребывания в домене. Но знаете ли вы, что независимо от этого в мир пришла пора перемен? Вселенная уже никогда не будет такой, какой была». «Знаем», — твердо сказал Грехов. «И все же решение судьбы игрока не цель. Даже спасение человечества и других цивилизаций в вашей метавселенной не является абсолютной, этически выверенной ценностью для игроков такого уровня, как Универсум и Логос, ну или ФАК. Да, для вас это, возможно, война жестокая и беспощадная, война на выживание, но для них интереснейшая, захватывающая, многовариантная игра со всеми вытекающими последствиями. Любая ценность предполагает иерархию целей и градацию трудностей на пути к достижению целей. Если вас, отдельных представителей человечества, я могу понять, то человечества как целое нет. Там, где все можно получить целиком и сразу, ничто не имеет ценности, в том числе и сама жизнь. А именно это и происходит на Земле с вами, людьми. Почему бы вам не взглянуть на проблему войны игры с другой стороны? С той, что игра призвана переоценить ценности, изменить ориентацию большинства людей, и потому она, безусловно, полезна. Может быть, Грехов остался спокоен. Но это лишь точка зрения стороннего наблюдателя. Для нас жизнь имеет не абсолютную, но все же огромную ценность, и мы, естественно, будем стремиться ее сохранить. Человечество уже подошло к реализации технологий следующего уровня, преследующих не материальные, а духовные цели. Но если войну не остановить, выйти на другую ступень, перейти из биологического вида в культуротворящий, мы уже не успеем. Что ж, допустим, я приму этот аргумент, хотя он аксиологически слаб. Мы не верим в адаптивность человеческой популяции, несмотря на то, что она и способна рождать файверов. Для того, чтобы выжить в чужой игре, человечеству необходимо срочно создать технологию этической нейтрализации межчеловеческих отношений, рассчитать амортизаторы зла, изменить биологию и так далее, и так далее. Вы уверены, что это возможно? Ставр, с ужасом затаив дыхание, ждал ответа Габриэля, как и Диего Вирт. Но ответил не Грехов, а Ян Тот. Это возможно. Иерарх пути с тем же задумчивым выражением лица взвесил Яна, кивнул. Похоже, вы знаете, о чем говорите. В какой степени вам доступен футур-анализ? До предела насыщения с удвоением кванта на каждые 10 квантов времени. В таком случае вы должны знать, чем закончится игра в вашем домене. «Конечно, мы знаем», — сказал Ян Тот с беглой улыбкой. «Я знаю даже то, что вы согласитесь помочь». Иерарх пути изобразил ответную улыбку. «Видящие суть вещей даже среди файверов встречаются нечасто. Но вернемся к сути проблемы. Вы меня пока не убедили. Почему я или другой инженер совершенно чужой метавселенной должны спасать человечество, к которому мы, мягко говоря, равнодушны? В такой технологически ориентированной культуре, как земная цивилизация или культура Гурах, изменчивость условий жизни нарастает по экспоненте, что далеко не безразлично для обычаев и морали. Пример. Цивилизация джезеноидов. Скорость изменения ее социума превысила некий предел. Появились непреодолимые помехи на пути социального наследования норм и моральных принципов. Нормы родителей оказались анахроничными и неприменимыми в ситуации, которую застали дети, и социальный дрейф ценностей привел к вырождению цивилизации, без войн и вмешательства извне. То же самое ждет и человечество. «Не совсем», — качнул головой Янтот. «То есть, в принципе, да, процесс почти необратим, но шанс есть. И шанс этот, вы правильно сказали только что, игра. Мы не просим у вас оружия или материальной помощи для борьбы с фагом. Нам нужен метод». Принцип, закон, с помощью которого можно на некоторое время стабилизировать игровую ситуацию в нашей метавселенной, очистить ее от шлаков и примесей, привнесенных извне локальными изменениями законов. Дальше мы пойдем сами. Янтот подмигнул Ставру, не сводящему с него глаз, залпом выпил бокал тоника. Понимаете, с точки зрения человека любая игра – процесс столь же увлекательный, как познание и созидание. Для вас значимой целью может быть познание. Для нас – игра, пусть и на низком уровне, уровне домена. Однако, не посвятил ли себя этой цели универсум? Иерарх пути откинулся в кресле, оценивающе глядя на Тота Мудрого, повернул голову к Грехову. Вы правы. Создание и познание действительно процессы увлекательные и бесконечные, но это, молодой человек, все правда. Игра может быть еще более увлекательное дело, если ею очарован даже универсум. Хотя тезис этот спорен и не очевиден, тем более, что есть мнение, универсум болен. «Температурит», — вставил осоловелый с виду Диего. «У вас все?» — спросил бывший серый призрак. «Маленькая добавка», — хладнокровно сказал Грехов. «Наш общий друг-сеятель ушел с конструктором не для того, чтобы любоваться красотами метавселенных клеток универсума, а в поисках вашей настоящей родины. Ведь ни наш домен, ни этот, где вы остановились, не является домом, где жили ваши предки, не так ли?» Иерарх пути встал, поклонился. «Вы нас убедили. Через некоторое время мы отправимся на поиски нашего соотечественника и вашего друга. О трудностях похода распространяться не буду. Вы должны были их предусмотреть». И хозяин заставы исчез. «Что он хотел сказать?» — проворчал Диего Вирт, наливая себе полный бокал шампанского. «Что мы можем не вернуться», — сказал Янтот. И все одновременно посмотрели на молчавшего Грехова. Лицо Габриэля было неподвижно, однако всем вдруг стало неуютно. «Я очень надеюсь», — тихо проговорил экзоморф, — «что мы вернемся». «Что мы вернемся и в то же время, и в ту же Вселенную». Возвращение в полночь. Это была последняя остановка перед решающим броском в неизвестность. Они гнались за ушедшим конструктором уже много дней или даже месяцев. По внутреннему отсчету времени прошли сотни доменов метавселенных, где останавливался конструктор, ужасались и восхищались невиданным устройством местных космосов, много раз теряли сознание от перегрузок не гравитационных, силовых, а психоинформационных. Но шли и шли вперед, понимая, что шансов у них не будет, если иерарх пути по какой-либо из причин откажется следовать дальше. Тем более не хотелось давать ему повод самим, жалуясь на ухудшение физического состояния или вообще невозможность жить в предлагаемых условиях похода. Даже Ставр, откорректированный Д-прививкой и способные длительное время обходиться без воды, пищи и воздуха, готов был сдаться, отступить или хотя бы сделать передышку, но терпел, потому что терпели все, в том числе и не слишком с виду готовый к физическим и другим нагрузкам Ян Тот. Конечно, шли они не своим ходом, а как бы составляли экипаж спейсера, коим стал иерарх пути, принявший форму, да и суть, серого призрака. Иерарх не баловал их комфортным содержанием, предоставив лишь самое необходимое — защиту, совершенную видеосистему, адаптирующую изображение попадавшихся объектов для восприятия человеческим зрением, минимум удобств для отправления физиологических потребностей. Питались члены экипажа своими продуктами из НЗ, продуктового автомата, и пили свою воду, умываясь лишь раз в сутки, не помышляя о душах, саунах и речных просторах. Лучше всех переносил тяготы путешествия чужанин. Иерарху пути он приходился кем-то вроде прадеда, или вернее целого прайда дедов. Но главное, что он был защищен от любых перегрузок слоем своего пространства, принявшего форму каменной глыбы, под воздействием сил тяготения и законов физики чужого для него мира. Чем руководствовался серый призрак в выборе траектории полета, не знал никто из его пассажиров. Однако расчет его или нюх был безошибочен. Ни разу еще он не промахнулся, попадая именно в те метавселенные, где побывал конструктор, а вместе с ним и сеятель. Что искал сам конструктор, оставалось загадкой, очевидной и для иерарха пути, совершенно точно отрабатывающего предназначение, диктуемое этим именем.